Дырник. У парнишек из Кашки была игра с проверкой. Волотовы шаги. На омутном бойце у самого обрыва росла сучкастая сосна каринга. К сучку была привязана веревка. Надо было уцепиться за нее, разбежаться, огромным прыжком по дуге пронестись понад пропастью с часовой на дне и приземлиться на другой стороне каринги. Кто испугается, тот цыкун. Возгря, не мужик. Ему только треснутые бабки выпрашивать, а первому битой бить никогда. И Асташа тоже прыгал, пролетал над бездной в пустоте и ужасе, не конил. Потом какой-то мальчонка из хоренок все-таки сорвался, разбился в лепешку об воду. И отцы, дознавшись, срубили карингу. Но память въелась, как щелок. И сейчас Асташе казалось, что судьба несет его над бездной тем же великанским шагом, гонит по лесам от страсти к страсти, и все по дуге мимо Кашки, как мимо каринги, а может, и мимо правды. И Асташа уже очумел, никак этот полет не прекращался. Веденей увел Асташу от Тискоса недалеко, версты на две. Вторую версту уже шли в темноте. Наконец Веденей остановился и сказал: «Совсем, гляжу, спекся. Вот тут лежбище у меня». Асташа еле разглядел огромную кучу лапника, из которой высовывался белый широкий берестяной язык. Это была полсть. Асташа молча полез в нее, свернулся калачом между двумя берестяными полотнищами и закрыл глаза. Он думал, что уснет тут же, но в памяти сразу встало лицо Меркула с кровавыми лужами глазниц, с блестящими потеками на щеках. Как быстро перекувыркнулась жизнь Меркула. Не жаль его, но все же как быстро и как спокойно смотрели на это хитники, Ипат, Яким. Чему удивляться после пугача? Батя говорил, что после пугача у сатаны еще долго кровавая отрыжка будет. Вот она. Только и спасение, что батю вспоминать. И Асташа снова стала одиноко, совсем одиноко. Теперь без бати он сам был старшим, взрослым, но тяготила не нужда зарабатывать хлеб, а беззащитность. В жизни батя был перед ним, как ледолом перед мостом. Теперь нет ледолома. Стой сам, супротив ледохода, без прикрытия, шаткий и хлипкий. Иди по жизни, уже не держась за батин хлястик. Плыви уже не вторым, не в струе за батиной баркой, как хотелось, а первым. И перед чем первым? Перед льдиной. Перед бойцом, перед гибелью. Тоска. Раньше казалось, надо быть как батя, да и все. А вот не выходит. Батю люди принимали, а его, Асташу, не принимают. Он как домовой. От сатаны отстал, к людям не пристал. Для всех он чужой, нежеланный, неправильный. Ничего-то и сделать не успел. А все на него, как псы, уже озлобились. Асташа понял, что он уже очень устал от того, что не таков, как хочется самому, и не таков, как хочется другим. Межеумок он, не бурлак и не сплавщик, не заводской и не пристанской, ни себе, ни людям, и все его гонят прочь, а ведь он не пустышка. Ему есть кем стать и в кого быть. Тяжко мне, батя, в лесах. Я на часовую пойду. Я на часовой меж людей себе место зубами выгрызу. Туманным, холодным и вялым утром Асташа вылез из полсти и поежился. Кругом был лес. Верхушки деревьев таяли в мокрой хмари. С еловых лап капала роса. Пожухлая трава казалась ледяной, от дыхания шел пар. Веденей вынырнул откуда-то из-за деревьев. Асташа в первый раз внимательно оглядел его и поразился. Веденей весь словно был сделан из бересты. На голове его криво сидел берестяной колпак-биток, штаны и лопатина были скроены из вареной бересты тиски, ноги были обуты в берестяные сапоги-версни, даже длинные грязные серые волосы и борода казались берестяными. «Ты бы хоть зайца подловил да ободрал», — сказал Асташа. Веденей устало улыбнулся. Белки глаз его покраснели от бессонной ночи. В одной руке он держал деревянный молоток-колот, которым оббивают шишки с деревьев, в другой — кузовок пайву, тоже, конечно, берестяную. «На, поешь», — протягивая пайву, полную кедровых орехов, сказал Веденей. «Я уже налущил. Больше у меня есть нечего». Асташа орехов хватило на 5 хапков. «Когда ж я по-человечески-то потрапезничаю?» — подумал он. «Ну и куда мы идем?» «Ко мне, на костер гору», — пояснил Веденей. «Урмань-кур по-вагульски. Знаешь такую?» «Я что, на вагула похож?» «Послушай, дядя Веденей, зачем я тебе нужен? Отпусти ты меня. Укажи дорогу на часовую». «Вот дойдем до костер горы, поговорим, там и видно будет», — уклончиво ответил Веденей. «Пошагали давай, милок, собирать нам нечего». И они шли еще целый день. Веденей не искал приметок, затесей, шел как зверь, словно по чутью. Но на пути им не приходилось лезть через валежник, обходить болотину или бочажины. Значит, Веденей все-таки выбирал дорогу, где почище. Однако ж он ни разу не провел Асташу верхом горы, что в просветах Асташа смог увидеть окоем, смог нашарить взглядом дальнюю реку, и ни одного ручья они не перешагнули. «Ловко ты меня ведешь», — заметил Асташа. Веденей оглянулся, усмехнулся и бросил Асташе красноватую гроздь недозрелой рябины. «Про разбойника рассказывал, знаешь?» — спросил он. «Ну вот». О рассказе на часовой рассказывали много. Разбойник этот был добрым человеком и чертознаем. Грабил только богатых, но ни разу не пролил крови. Умел глаза отводить. Сам в одном месте был, а голос в другом месте звучал. Его несколько раз ловила горная стража, сажала в острог, а он просил попить водицы в уточке и уплывал от стражи по воде. Хитрый караул в екатеринбургском каземате придумал поить Рассказова квасом. Тогда Рассказов добыл уголек, нарисовал на стене лодочку и все равно уплыл. Верно согласился про себя Асташа. Встретился бы на пути ручеек. Я бы ушел вниз по течению к реке. Здесь любая река в часовую впадает. Добрался бы так или иначе. Он уже до смерти умотался в этих великих, бескрайних, молчаливых лесах. К своему жилью Веденей вывел Асташу в темноте. И Асташа опять ничего толком рассмотреть не смог. Огня Веденей зажигать не стал, только сунул Асташе в руку кусок холодного сушеного мяса. «Утром, утром, утром!» — пробурчал он в ответ на все вопросы. А утром землю и небо сцепило ясным заморозком, и Асташа понял, что нынешнее лето кончилось безвозвратно. Он стоял у входа в Веденееву избу и озирался. Веденей поставил свое жилье на опушке лесной поляны, которая лежала на склоне высокой горы, как скатерть, забытая на берегу после игрищ и хмельных трапез купальной ночи. Поляну по кругу обступили старые березы. Их белые стволы чернели заплатами бармы, новой бересты, выросшей на месте содраны. Сквозь жидкое золото листвы сочно темнела хвоя матерого ельника, заслонившего окоем. Низкая избенка Веденея была сикость-накость сложена из длинных и тонких елек. Щелястые стены, протыканные мхом, были забатованы жердями, как поленницы. Одна сторона избы вообще была врыта в крутой склон. Кровли Веденей не озаботился, просто приподнял со склона пласт земли и положил его на застеленный берестяным скольем слеги потолка. На крыше очутилась целая заросль мелкой черемухи, а в избе на голову сыпалась труха и песок, стояли потемки. Да и нечего было разглядывать, разве что широкий лежак на виделицах, жердях под товарниках, которые на плотах подкладывают под груз, чтобы не промок. Лежак опять же был весь завален лапником. Печку или хотя бы камелек Веденей не сложил, хотя вокруг избы валялись поленья под лупежник, а у входа в избу серела давно промытая дождями проплешина очага. Сбоку к стене были приставлены резные чурки ургалана, как у шакулы в Йокве. Зачем они здесь? Асташа глядел по сторонам и мрачнел. Опять не становое жилье, а временное, бросовое. Значит, и жизнь здесь опять-таки абы-кабы. Во имя чего-то другого. Чего? В скитах во имя Господа. У хитников во имя золота. А здесь? А хоть во чье имя? Ну уж точно не для человека. Для человека не такие дома строят. А значит, ему, Асташе, здесь тоже будет худо. Оставляя черные следы на сизой, заиндевевшей траве, Асташа направился к суковатому и корявому пню в окоре посреди поляны. Вакора была высотой 1,5 сажени, земля вокруг шелушилась пятнами кострищ, видать, на этих огнях калили какое-то орудие, которым в вакоре насквозь прожгли дыру. Зачем? И что это за куча земли, уже затянутая мхом, из которой торчат воткнутые, как попало, палки, сучья, обломки жердей? А Саша оглянулся на дом виднее и даже попятился, отвалив челюсть. Над убогой хибарой, вкопанной в склон горы, в небо возносились чудовищные утесы. Они были заостренные, как ножи, чугунно-серые, отвесные и дикие. А Сташа никогда не видал скал без реки. На реке понятно, река их и вымыла из земли. А здесь, на верхушке горы, какие силы отесали эту гору, как кол, и расщепили острие. Какой ужас поднял дыбом каменные космы. Взгляд, продолжая могучий рывок зубцов, улетал в остывшее синее небо. Оно опасно нависло над горой, как перевернутый омут, на дне которого блекло отсвечивала серебряная вагульская тарелка солнца. «Ну как тебе, костер, гора?» Раздалось за спиной, а Сташа чуть не подпрыгнул. Это к нему бесшумно подошел Веденей. Он держал в руке грубую деревянную посудину колган, в которой лежала куча свежего мокрого мяса. У вагулов эта гора священная была. Алпынг, по-ихнему, называлась Урманькур, тоже значит «гора-костер». Там, на верхушке за скалами, и капище старое имеется. Пойдем к избе. А Сташа угрюмо пошагал вслед за бодрым, веселым Веденеем. Не нравилось ему все это. Страшные, нелепые скалы в лесах. Ургаланы возле избы, дырявая вакора — в избе Асташа никакой иконки не приметил. Нехорошо. «Средничка, что ли, идешь?» — деланно безразлично спросил Асташа. «Родничок, ручеек, речка и чусовая». «Да нет, там у меня просто ямка с водой. Дождем наливает. Не кручинься, парень, отпущу тебя. Давай завтра готовить, смотри у меня. Малой уже с утра зайца поймал». «Какой малой?» — не понял Асташа. «Ну, сынец мой!» — как-то странно пояснил Веденей. «Вон он сидит у стены». Асташ присмотрелся и вдруг понял, что среди ургаланов неподвижно сидит на корточках мальчонка лет 7, одетый в невообразимую рвань и грязной шкуры. Похоже, что он с самого начала так сидел, только Асташа не отличил его от идолов. Асташа передернул плечами и пробурчал. «Слепорожденных да однокопытных есть грех». «Ну, не ешь, с голода подыхай». «Что делать-то?» Асташа разжег костер с веденеева кресала, а Веденей тем временем нанизал на прутья куски мяса. При огне сразу стало уютнее, защищеннее, даже скалы словно распрямились, не нависая больше над душой, как конские головы над водопоем. «Как у тебя зовут-то, малого?» — спросил Асташа, оглядываясь на мальчонку, который все так же сидел среди ургаланов, только теперь глядел на огонь и застенчиво улыбался. «А никак не зовут», — просто ответил Веденей. «Мало и все». А Саша подумал, что скоро он расшибет лоб о неведомой странности этой жизни. При бате все было ясно, а сейчас чудо на чуде. Будто люди все разом спятили, и каждый человек по-своему. «А жена твоя где?» «Он у вакоры», — не глядя кивнул Веденей. А Саша повернулся к поляне, ожидая увидеть женщину. И тотчас понял, что куча земли с сучьями и палками у дырявого пня — это могила. Господи, а голбец где же? «Могила без креста, сын без имени, дом без иконы», — тихо сказала Сташа. «Ты что, Веденей, язычник, что ли? Открест». Веденей сел у огня по-татарски, положил ладони на колени и, глядя Сташе в глаза, пояснил. «Не, я не открещался. Я Иисусу кланяюсь, спасу. Таинств не приемлю. Я в людей не верю. Сквозь людей благодать не пройдет, испоганится. А потому с Господом я напрямик говорю. Он через дырку в окоре. Как вы через икону или через наставника. Пока я был на часовой пределе, то держался спасовского толка. А здесь, под костер горой, еще дальше пошел в глухую нетовщину. Даже бабушкин согласие отринул. Таких, как я, вы называете дырниками. За то, что мы сквозь дыры молимся». «А образа вам чем не угодили?» «Не в образах дело. Не с горы далеко видно. Отчего праотцы наши бежали по расседенным от Никона? Только ли от того, что креститься Кукиша заставлял? Кукиша на то мало. Бежали, потому что больно уж много посредников втиснулось между человеком и Господом. Прасолы всю эту веру испоганили. Благодать тухнет, прости Господи, когда через многие руки проходит. Ты посмотри. Вот речка родником начинается чистым. А потом вода ее в прудах застоится. Да процедят ее сквозь сети. Да перестягами расчертят, да на банах весь мусор высыпят, да по заводам измолотят в каузах водобойными колесами. Та ли эта вода в чусовую впадет, что родником выходила? То-то. От такого завода праотцы бежали в чистые земли. А чего ж потом напридумывали? Молиться на медной складне? Да каплицы в землю закапывать — это все дребедень, не очищение, а траву ситом в воду не обратишь. А мне умный человек говорил, что благодать не медный пятак, от человека к человеку не истирается. Грешишь ты, дядя Веденей, вернись к людям и покайся, — твердо посоветовала Сташа. Веденей ухмыльнулся. Губы и щеки его покраснели, как у девки с мороза. А мне не в чем каяться. Хочешь, расскажу, как со мной дело было? Я ведь тоже сплавщик, и батю твоего помню. Может, и ты слышал о видении Сипягине из Курии? У меня еще оленебойцей звали за то, что я по молодости подряд две барки разбил на оленьем бойце. Не слышал? Батя тебе не говорил? Не слышал, Сташа помотал головой. А батя весной погиб на разбойнике. Веденей, понимающе покивал. «Ну, царство ему небесное, жаль сплавщика, сильный сплавщик был. Сейчас-то кто в первый ходит? Колыван?» «Он». «Ну, Колыван из наших, понятно. Из истижельцев. Я ведь тоже был истижельцем. Еще раньше, до Колывана. Я в истижельство под старца его попадался, сразу за Кононом и Гермоном. Только мне не повезло. Ни в сплаве дело, ни в барке, ни в грехе. Мою душу, как водится, на крест заговорили. А крест-то понесли на Ирюм к отцу Мирону. Да по дороге потеряли. Попросту потеряли. Вытрясли на кочках из торбы. Так что моя душа сейчас гниет где-нибудь под баглями на Ирюмских болотах. У Асташи мороз продрал по коже, когда он это представил. Живая душа лежит в болоте под гатью, заживо погребенной. Того быть не может. Асташа даже головой потряс, отгоняя морок. «Как ты? Ты что, живешь и души в себе не чуешь?» «Не чую. Я с бесами за панибрата говорю. Ничуть их не боюсь. Кому я нужен без души? Все вагулы здешние побратимы мне. Вот уж и кулы из Йоквы, знаком небось? Вызнал я заговоры и правлю здешними бесами. И веришь?» «Верю», — пробормотал Асташа. «Так страшно же. Ургаланов, наверное, Шакулай притащил», — подумал он. «Они страшны. Чего мне терять? Видал, как хитники меня слушаются? Это хитники-то, которым человека зарезать, как мухомор с тропы сопнуть. Потому что все тутошние бесы мои. Знаешь, за что мне Ипат Терентьев служит? Который самому Белобородову перечил без оглядки. За то, что я приручил Сарпинг-Ялпынг-Уя, чусовского золотого змея. Захочу, и он за мной по веревочке ползать будет, как котенок за ниткой бегает. А где змей, там и золото, которое хитники ищут. Вот и Пат мне и кланяется. Тебя отдал, к примеру. Яшка Гусев за такое ему башку оторвет, знаю». «Грех же это бесами водить», — беспомощно сказала Сташа. «Грех служить бесам, а помыкать ими — мечта всякого. Я сквозь дырку в окоре многое вижу, чего вам не видно. Думаешь, люди на свете праведности ищут? Верь давай в сказки. Люди ищут власти над бесами. Нет ничего слаще, чем власть над бесами. И по всем видам власть такая — не грех. Чем истижельцы над прочими подымаются? Да тем, что власть над бесами пытаются обрести, только в потемках шарят, сами не видят. Если б не моя беда, то и я бы думал, что душу истижать — крест. А Гермон и Конан знают, что это мира, потому и хватка у них волчья». Мой батя и не шел костежельцем, а я вот пошел. Гордыня повела. Дурак. Я вот тут без души под горой сижу и знаешь, чего понял? Гордыня человеческая — это насколько душа человеческая от своего Божьего замысла отличается. А батя твой таким получился, каким Бог человека и создал. «Что же, тебя изгнали, что ли?» — осторожно спросила Сташа. «Ты жри давай мясо-то. Думаешь, каждый день такой праздник будет?» Веденей протянула Сташе пару прутиков. А Сташа взял, но есть не торопился. В словах Веденея он уловил намек на то, что здесь ему придется сидеть долго. И это его насторожило. «Герман-то не знал, что мой крест потеряли, а Конан знал да молчал. Ему-то какая разница, если я все равно барки вожу мимо бойцов? Подвело меня то, что я приют дал Адрияну Плотникову, золотому атаману, который в шайтанских заводах управителя убил, а потом еще и в Старой Утке тоже. Я Адрияну пещеры показал, чтобы укрыться. Адриан-то ведь не сплавщик, откуда ему скалы знать? Ну, за мной солдатов прислали. Я с женой бежал в скиты. Старцы меня прогнали, потому как я не ихнего толка. А Гермон тоже взял да прогнал. Зачем я ему нужен с солдатами-то за спиной? Да и души у меня нету, куда мне? Ушел сюда, так что я беглым демидовским числюсь. А здесь у меня еще малой родился, здесь же я и бабу схоронил, здесь же и пугача пересидел. А теперь мне туго стало, хочу к людям». «А как же власть над бесами, сладость?» — вспомнила Сташа. Единей снова ухмыльнулся. «Так это сладость для гордыни, а я гордыню вместе с душой утратил». «Ну вернись, покайся! Снова перекрестись, что ли? Ну как это без души? А Сташа и представить не мог, как это жить без души? Возможно ли такое-то?» «Само крещенца меня сватаешь, да?» Веденей зло посмотрел на Сташу. «Самокрещенцы собором не признаны. Самокрещением мне души не обресть. А вот истежельчество в Невьянске недавно признали. Значит, и нет у меня души. Кто меня обратно к людям примет? Не хочу жить бирюком на отшибе, как Херан у Воронков. Ну а я-то тебе зачем?» Тоже разозлился Асташа. «Я тебе чем помогу? Я не поп никонианский, не наставник, не бабка повивальная, не Мирон Галанин». «Ты со мной поделись душою», — тихо сказал Веденей, пристально глядя Асташа в глаза. «Я и от истежельцев заговоры на истежение души помню, да и Твагулов кое-что перенял. Поделись, от тебя не убудет. Из реки сколько ни черпай, не обмелеет. Я с новой душой и с новым именем вернусь. Пойду к Строгановым или к Яковлеву. Не дознается, кто я. Спаси». А Сташа вытаращился на Веденее и медленно покачал головой. «Душу? Ни отцу, ни сыну, ни брату, ни жене?» Так же тихо ответил он. «Я на страшный суд с чем приду? Спроси у кого другого, мало ли отчаянных людей. За твой навык золотым змеем любой хитник тебе душу отдаст». «А мне что душа в гордыне? Я чистую хочу, как у Берехода». А Сташа долго молчал, разглядывая Веденея. «Вот как это просто? Встретиться с сатаной лицом к лицу. Впрочем, чего ж тут необычного? Асташ вспомнил, как на отчитке бес заговорил с девки. Встреча с бесом не пугала. Господь не оставит, даст сил. Веденей потерял свою душу под Ирюмскими гатями. И не дыре он молится, а дыра у него вместо души. Потому и дырник». «Ты бес», — твердо сказала Асташа. «Ты мою душу покупаешь, да? Не дам. Приди вчера». «Приди вчера. Так надо бесу говорить, когда он у тебя работы просит, если хочешь отварить беса». Веденей усмехнулся. «Так и знал, что про это решишь. Бес, он прельщает, меняет душу на благо, которые по делам и по вере человеку не положены. А я благ не сулю. Какие у меня здесь на костер горе услады? Я тебе твою собственную жизнь обещаю, которую могу и отнять». «Ну, попробуй. И не такие уже пробовали», — угрюмо предложила Сташа. «Я тебя резать не буду. Просто не уйдешь отсюда, и все», — сказал Веденей. «Уйду. не уйдешь. У меня все здешние лишаки в кулаке. Дорогу у тебя из-под ног украдут. Заведут тебя мои медвежьи слабцы, где тебя колом прибьет. В елке обманки обернутся, у которых шаста на полуденной стороне растет, а ветки шатром на полуночной. Да и малой не пустит. Я его как раз вот на такую дичь натаскал. Асташа снова взглянул на Ургаланов. Мальчишка исчез. «Уйду, не запужаешь», — упрямо повторила Асташа. Веденей пожал плечами, поднялся, подтянулся и пошел в избу. «Где ямка-то твоя с водой?» — вслед ему спросила Асташа. «Пить хочу!» «Там!» — махнул рукой Веденей и скрылся в избе.